Інтерлюдія 46. Стилет и Дайн, выбив дверь в гримерку госпожи Штайн, вошли внутрь и начали озираться. «Ты такой придурок, Дайн! Просто шедевральный! Ты, наверное, глава придурков, учредитель и почетный член секретной ложи умственно отсталых!» «Заткнись! У тебя же бомбы есть! Зачем ты стрелял? Надо было взрывать и сжечь здесь все!» «Шоп, заткнись и ищи!» «Да нет же, ищи сам! Мне эта гримерка вообще не сдалась! По-хорошему, тебя надо сейчас застрелить и валить отсюда!» «Эх, жаль, пули резиновые!» Дайн обернулся. Внезапно распрямившись, он стал как будто бы больше. Его зеленые глаза сверкнули нездоровым блеском. «Думаешь, я не понимаю, почему ты со мной возишься, Кристофер Шоп? Потому что тебе и твоему дорогому профилю нужно что-то серьезное, что-то новое для вашего восстания. И у меня это есть. Я ваше оружие. Даже не этот ребенок, а именно я!» Он подошел ближе и навис над Шопом, который даже немного напрягся. «Если твой хозяин хочет, чтобы вы могли идти по улицам, а исполнители, моралисты, искорки и магистериум падали бы в конвульсиях, делай, что я говорю, идиот!» Шоп, не меняясь в лице, с размаху ударил Дайна. Из губ того брызнула кровь. «Зуб! Я говорил про зуб!» Дайн сплюнул. На пол действительно упал кусочек зуба, но доктор-детектив не изменился в лице, продолжая глядеть Шопу в глаза. И стилет, не выдержав, отвернулся. «Думаешь, ты меня своими побоями сможешь унизить? Да меня били 1000 раз! Меня топтали, смешивали с грязью, все, кто только мог. Из-за того, что я степняк, из-за моего характера, из-за страсти к науке. Но мне плевать на всех вас. Я буду жить. И когда вы все, мускулистые, тупые идиоты, осознаете, что в этой голове, будет уже поздно!» «Еще один зуб?» спросил стилет, глядя в сторону. «Ты не расслышал? Идиоты! Давай, Шоп, бей! Бей, идиот!» Шоп вздохнул. «Ты больной. Но ты прав. Ты нужен профилю. А теперь утри кровь, спрячь самолюбие и ищи, что тебе нужно». А затем он снова встал в дверном проеме. «Думаю, они приняли твой выстрел за хлопок открытой бутылки. Иначе здесь уже была бы настоящая война». Прошла пара минут, в течение которых Дайн обстоятельно и на удивление аккуратно проверял весьма захламленную гримерную комнату. Наконец он остановился у стены и нажал на какую-то скрытую панель. Часть стены тут же отъехала в сторону. «Что это? Нашел?» Дайн заглянул в проем. «Нет, это поганый тайный ход. Видимо, сделали из старого продуктового лифта. Сюда даже один с трудом поместится». Спустя пару секунд дверь в тайный ход закрылась. «Думаю, леди Штайн была непростой певичкой». «Я скажу тебе больше, Шоп. Она и певичкой не была. Следи за дверью». Шоп, окончательно убедившись, что никто не идет на выстрел, облокотился в проеме и закурил. «Странный ты парень, Дайн». «Не страннее многих?» «Да нет, ты странный, и не только ты». Дайн не ответил, продолжая тщательно изучать комнату. Он подмечал каждую мелочь, но к его несчастью, в письме не было указания на то, где именно искать содержимое. Зато точно было сказано, что же там спрятано. И ради этого Дайн был готов терпеть опостылевшего ему Шопа, побои и унижения. «Это я к чему? Я про тебя много слышал, еще до того, как заказал тебе партию транквилизаторов 3 месяца назад. Ты же не сыщик». «Я доктор-детектив». Шоп, не снимая маски, выпустил дым через отсутствующие ноздри. «Да ну! Сколько ты раскрыл преступлений? Не слышал ни об одном, зато знаю о литеральных инъекциях, о варке фермента, о том, как ты лечил главного в банде с пивного пролета, а потом выяснилось, что ты наоборот поддерживал его в болезненном состоянии, по просьбе его сынка». Дайн, словно не слыша, принялся метаться по комнате. 2 суток без сна сказывались. Его собранность, и так давшая серьезную трещину после гибели Рета и полного уничтожения его конторы, разваливалась. И сыщик, понимая это, злился сильнее. «Как так вышло, что у тебя получилось заняться сыскным делом? Тебя выгнали из Гафихта за опыты над детьми еще даже до того, как ты получил столичное имя. Откуда у тебя деньги и связи, чтобы снять контору в лучшем районе? Мы с Рэтом много работали. Даже если бы варили синюю пыль и фермент днями напролет, с вашим масштабом этого бы не хватило. Да и вас бы закрыли через неделю. А покупка детей – тоже удовольствие не из дешевых. Толстый Макс на тебе большие бабки заработал. Дайн обернулся. Его взгляд был уставшим и тревожным. Что ты хочешь услышать, Шоп? На кого ты работаешь на самом деле? Кто тебя покрывает? И что самое главное, почему ты не пошел к ним, как только дело стало пахнуть керосином? Но сыщик смолчал. Он был на взводе, и постоянные вопросы Шопа злили его. Дайн уже не раз пожалел о том, что стилет встретился ему по дороге в его тайное убежище и чувствовал невероятную усталость. Марк поймал себя на мысли, что уже почти полминуты изучает стакан, зажав его в ладони. «Молчишь. А я знаю, почему ты пошел к нам, а не к тем людям. Потому что ты кинул их, как нас, транквилизаторами, и как многих еще. Уверен, даже Рета ты оставил умирать». Стакан треснул в руке Дайна и упал на пол мелкими осколками зеленого стекла. «Еще одно слово, Кристофер Шоп. Еще полслова, и можешь забыть о моей помощи». «Да? И ты думаешь, мы отдадим тебе ребенка и тот шприц, что пытается сделать Самуил?» Дайн медленно подошел к Шопу и навис над ним своим внушительным ростом. «Если будет нужно, я заберу их у вас». Стилет оглядел его и пожал плечами, словно даже и не думал воспринимать угрозу серьезно. «Одного я не могу понять, Дайн. Как ты еще жив с таким характером? Запомни мои слова. Если ты собираешься на двух стульях сидеть, работая и на нас, и на кого-то еще, я сломаю ножки». «Какому из стульев?» «Твои». Дайн обернулся и встал в середине комнаты. «Если бы за каждую угрозу я получал хотя бы грош, я уже купил бы вашу повстанческую бригаду с потрохами». Стилет изменился в лице и бросил окурок на пол. «Ты сейчас потеряешь не только зуб Керчева!» «Я...» «Марк, Дайн!» От этого голоса Дайн вздрогнул, похолодел. Для него не было голоса более ненавистного и восхищающего одновременно. «Руки вверх, господин Стилет». Стилет дернулся, кладя руку на пистолет, но услышал щелчок затвора прямо у своего уха. «Нет. Я быстрее». И появившийся в дверях человек со змеиной тростью выхватил пистолет Стилета. «Господин Понт, ну почему так не вовремя? Мне бы еще буквально минуту». Дайн обернулся и даже немного растерялся. Человек со змеиной тростью выглядел совсем не так, каким он успел его запомнить за 3 встречи. Вместо роскошного красного плаща и цилиндра он был одет в настоящие лохмотья. Однако трость и очки, чей изумрудный цвет сыщик запомнил навсегда, были на месте. «Еще один понт!» «Это тот самый Шоп. Тот, который убил Рета». «Это так? Рэд был хорошим человеком». Стилет сделал шаг назад, и человек со змеиной тростью вошел в комнату. «Скорее я тот, кого господин Дайн вынудил убить Рэда». Дайн грустно усмехнулся. Если бы он рассказал Рету о том, что за человек пришел к ним в контору, его подельник бы не погиб так нелепо. Но Дайн принял навязанные правила игры и потерял единственного дорогого ему человека. «Если бы этот ученый не схватил меня и не начал ставить опыты, все бы обошлось. Но я был вынужден защищаться. А господин Дайн предпочел сбежать, хотя врач мог бы спасти его компаньона». «Как я и думал». «Замолкни, Стилет. Он пришел убить меня, и это не в твоих интересах». «В общем-то, он прав. Этот человек под моей защитой». И Стилет встал между Дайном и человеком со змеиной тростью. Тот, облокотившись на нее, злобно усмехнулся. «Это ведь вопрос одной пули, господин Стилет». «Это вопрос чести, господин Понт. Или как вас там?» «Знаете, а ведь мы с вами должны были встретиться еще 2 дня назад. Наш общий друг в сером пальто предлагал мне поработать с вами». «А, это вы тот самый человек, что должен был круто изменить мою жизнь. Ну, шансы у вас есть?» «Я не люблю убивать без причины. И я не хочу смерти доктора Дайна. Что бы он там ни говорил». Дайн увидел легкую улыбку на кровожадном лице человека с тростью змеи и покачал головой. «Тогда зачем ты тычешь меня этим?» «Мне нужно то, зачем вы сюда пришли. То, что спрятано в этой комнате. Оно мое. И ребенок». На этих словах Дайн похолодел. Ну а дальше вы и господин Дайн спокойно уйдете. Видишь, Шоп, вот о чем я говорил. Он хочет забрать... Вернуть, Дайн! Ты украл ребенка, а я просто хочу его вернуть. Украл? Я купил его за 500 крон. Отдал последние деньги на тот момент. Купил? Да ты больной! Люди, это не товар. Даже дети. И в этот момент Шоп, воспользовавшись замешательством и криком, сбоку кинулся на человека с тростью змеи. Тот же, все так же держа Дайна на прицеле, выставил вперед левую руку. Дайн успел подметить неожиданную ловкость, бесспорно говорящую об амбидекстрии. Шоп получил удар тростью в ухо, а затем и сильный тычок кулаком. Раздался странный звук. Дайн часто слышал подобный, когда Ред возился со своим мехоманумом. Стилет упал на пол. Его маска разбилась. Еще одна ошибка, и я прекращаю дипломатию, стилет. Дайн не понимал, от чего убийца медлит. Видимо, у человека с тростью змеи есть какой-то план. И это давало всем время. О, какой нос. Я гляжу, вы знакомы с кувалдой? Да. Я даже когда-то был в его банде. Но мы не сошлись характерами. Да у нас много общего. Между прочим, пару часов назад он убил моего друга. Дядю похищенного малыша. К тому же я познакомился с вашим товарищем Миланом. И даже снабдил вашу банду оружием. Кстати, совершенно бесплатно. А вы на меня бросаетесь. Разве так себя ведут воины света? Стилет недоверчиво и удивленно поглядел на человека с тростью змеи. Милан тебе сказал? Да, за хорошую услугу. Я отдал ему целый мешок оружия. И могу отдать еще. Ведь после того, как я убил половину банды с продольной в их же собственном логове, мне удалось угнать грузовик под завязку, набитый оружием. Дайн не упустил той знакомой гордости, с которой человек со змеиной тростью говорил о своих убийствах, и заметил, что его манера вновь изменилась. Он был еще не тем, кого сыщик встретил, когда искал резака, но уже и не тем, кто пришел к нему в контору. Сыщик терялся в догадках. В чем же смысл всей этой игры? Ты на ходу придумываешь? Если вы были в банде с Продольной, то должны знать, как опасно завтракать в центральной зале скотобойни, когда кто-то пускает тленный пар из инженерной комнаты. Я похож на того, кто врет? Стилет приложил ладонь к покрасневшему уху. У тебя что, протез вместо руки? Нет, всего лишь усилитель. Хотя еще немного и пришлось бы менять руку полностью. Но если вы не знаете, где ставят протезы на голову, лучше не вставайте. А затем человек со змеиной тростью обратился к сыщику. Итак, Дайн, где младенец? Спросите его. Последний раз он оставался в гостях у Стилета и его банды крановщиков. Зачем тебе этот ребенок? Человек со змеиной тростью задумался. Дайн же напрягся. И правда, зачем ему-то этот ребенок? Это мой сын. В тот же миг Марк Дайн словно бы дочитал захватывающий научный труд до конца. От удивления он даже открыл рот. Ну, конечно. Что? Человек со змеиной тростью поглядел на него. Ну, конечно. Тогда все сходится. Как я об этом сам не догадался. Тупая башка, тупой Горан. Сыщик, разозлившись на себя за то, что вспомнил старое ненавистное имя, топнул ногой. Убийца же сделал вид, будто и сам удивился. Дайн упорно не мог понять, зачем вся эта игра. Что сходится? С наукой, как и с сыскным делом, всегда так. Очевидно, на поверхности, но ты начинаешь усложнять. В общем, да, Шоп, думаю, он говорит правду. Это его сын. Это все усложняет. Сказал Стилет, все еще лежа на полу. Так, в общем, отдайте ребенка и разойдемся без претензий. А почему любящий отец так поздно спохватился? Ребенок у нашего врача уже почти полгода, с его слов. Ха, и что, это повод его не возвращать? Это ведь ты, да? Что я? Ты тот парень, что пришел к бакалавру и мастеру, а до этого как-то оглушил отряд исполнителей. Бакалавр звонил мне, и ты похож по описанию. К тому же этот усилитель на руке, это они тебе его дали. Допустим. И что с того? Можно я встану? Неудобно вести диалог. Да нет уж, полежите, Стилет, пока это ваше временное состояние. Ладно. Думаю, профиль готов вернуть папаше его ребенка. за небольшую помощь. Эта фраза выхватила Дайна из целого внутреннего диалога теорий и научных предположений. Что-что? Что слышал, Дайн? Ты ставишь какие-то моральные принципы выше интересов профиля? Нет. И когда это ты стал сторонником наших идей? Стилет выглядел злым. И Дайн понял. Глава банды крановщиков будет рад избавиться от неудобного компаньона. Для сыщика это означало только одно. Нам нужна эта способность. Та, что есть в ребенке и в его отце. И с отцом нам явно будет проще. Да ты видишь его первый раз в жизни. Ты его даже не знаешь, Стилет. Зато я знаю тебя, Горан Керчва. Лжеца, кидалу и форменного психопата. Ты нестабилен, как старая Антарка. Если бы ты знал, что это за человек, что это за люди. Открой глаза, Шоп, он держит тебя на прицеле. А ты бы уже выстрелил, как в замок. Этот парень за 5 минут показал себя более разумным, чем ты за все время. Ты же псих. Я не псих. Я ни разу не соврал, Стилет, никому. Скажи это Рету. Обманывать доверие — это тоже ложь. Заткнись. Мы вернем вам сына, господин Понт, если вы окажете услугу профилю. Ну? В прошлый раз это оказалось выгодным делом. А как же твоя хваленая честь и слово, Стилет? Ты убил вашего общего друга в синих очках на мосту, защищая меня? И уже через 3 часа меняешь сторону? Его убил ты. Он мертв? Человек в сером погиб? Не исключено. Дайн спешно начал соображать и внезапно заметил нажимную панель в стене. Ему оставалось лишь полностью накалить обстановку в комнате. У тебя нет чести, Кристофер Шоп. Есть. Но в вопросах революции, Дайн, это понятие излишне. Тогда сними берет, носа мало. Сними, пусть все видят надпись «Предатель» на твоем лбу. Ах ты, тварь! Стилет вскочил с пола, а человек со змеиной тростью отчего-то даже не стал жать на курок. Тогда в следующую секунду Дайн принял Шопа на шокер, выхваченный из кармана, и прикрылся им как живым щитом, не особо надеясь на то, что убийца с зелеными глазами не станет стрелять через тело. Что, не ожидали? Много болтаете. А затем он одним движением сорвал с пояса светошумовую гранату собственной сборки и прыгнул в открывшийся проем тайного хода. Пролетев пару метров вниз, он упал на заранее подготовленный матрас. Видимо, Штайн или кто-то еще не желали ломать ноги при побеге. Оставив там дымовую завесу с помощью гранаты, он зажег химический фонарь и быстро побежал по лежавшему впереди непонятному туннелю вниз. Ублюдок, ублюдки. Правая рука Дайна сильно болела. А, твою мать! Из-за спешки светошумовая граната сдетонировала в его же ладони, разорвав кожу и сломав мизинец. Сильный ожог причинял невыразимую боль. Спустя пару минут он через плотно закрытую стальную дверь вышел из тоннеля, который увел его глубоко вниз, в большую бетонную трубу. Здесь под сильным давлением шел холодный воздух. Что это вообще? Где я? Дайн огляделся. Ему показалось, что он заметил какую-то тень справа в свете фонаря. Но там никого не оказалось. Никаких указаний, что это за туннель, не было. На стенах росли какие-то грибы и плесень, смешиваясь в уродливые узоры, напоминавшие нервную систему. Сыщик зашагал дальше, наступая в тонкую струю воды, которая текла по дну трубы. Его фонарь начал светить значительно ярче, или же тьма вокруг стала словно плотнее. Сыщик обернулся. Они могли назвать твое имя. Дайн, не понимая, что происходит, зашагал дальше. Но он назвал. Горан! Дайн обернулся на голос. Проклятие. В паре метров позади него стоял Ред, истекая кровью, держа руку на шее. Горан, помоги мне! Сыщик ударил себя по щеке, но видение не исчезло. Позволь, я заберу тебя, Керчва. Перед смертью я назвал твое имя. Горан. Тогда он упал на колени. Руки тряслись. Ред, прости, все не так. Фонарь выпал и откатился в сторону. Я не хотел, чтобы все было так. Это не я, это все тот парень в красных очках. В тот же миг человек в красных очках вышел из-за плеча Реда. Да ну, Горан, не стоит винить меня в ваших ошибках. Позволь, я заберу тебя, пока степь не пришла. Пока степь за тобой не пришла за тобой. Дайн начал задыхаться и обернулся в поисках фонаря. В неровном, но неожиданно ярком свете он увидел впереди движение. Что-то большое, жуткое ползло и надвигалось на него. В пятно света ворвались настоящие чудовища. Размером чуть больше кошки, несколько десятков ужасных, дергающихся словно в агонии, мокрых панцирных многоножек. На миг, замерев у фонаря, они ощетинились, извиваясь словно в танце, и бросились к сыщику. Дерьмо, дерьмо, дерьмо, дерьмо! Дайн вскочил и побежал назад. Ни человека в красных очках, ни Рета уже не было. Пространство сжималось, свет исчез. А ужасный звук тварей и холод продолжали его окружать. Нет, нет, нет, не сдаваться. Я буду жить. Внезапно слева Дайн увидел блики и бросился туда. В туннеле за углом оказалась массивная стальная дверь с антарным фонарем над ней и давно стертой надписью, из которой осталось видно лишь число 13. Что бы ни случилось, я буду жить. Дайн изо всех сил дернул дверь, но она не поддалась. Тогда он, трясясь и задыхаясь, упал на бетон перед ней. По его ногам поползла одна из уродливых тварей, мокрая, с усиками и десятком ножек, извиваясь и пытаясь найти обнаженные участки тела. За ней появилась и другая. Дайн попытался их сбросить, но тщетно. Разум ведет! И вдруг свет стал ярким, все залил грохот, а над ним вознесся гигант. Почти таким его описывал дядя Горана в детстве, еще в степи. Великого гиганта Зальжина, духа-покровителя наук и знаний, которого древние граждане схватили и заперли в недрах столицы, не выпуская в степь. Зальжин в свете своей силы одним движением раздавил ужасных темных чудовищ, схватил Горана и, сказав «Ну, раз ведет, заходи», швырнул внутрь света. Дайн пришел в себя через несколько минут. Голову его словно сдавил пресс, рука болела, перед глазами все мельтешило. Он обнаружил себя в бетонном помещении, где вокруг, в ящиках и даже на полу, лежало оружие, боеприпасы, медикаменты и прочий армейский инвентарь. А в центре, на ржавом станковом пулемете, сидел великан. Только это был не степной гигант, а глава банды Спродольный. Кувалда? Дайн! Сыщик тут же устыдился всех чувств и мыслей и мгновенно объяснил себе все галлюцинациями. Однако следы лимфы и жутких панцирей на его одежде заставили его усомниться. Что это были за твари? Кувалда протянул ему руку, и Дайн встал. Тоже мне! А еще учился в Гафихте! Тоннельщики, соски в тиски! Что со мной случилось? Ты полез в кислородный канал. Там его содержание процентов под 40. Идет на нижние ярусы. Дайн тут же все понял и облегченно выдохнул. Да, логично. Поэтому и насекомые такие большие. Кувалда кивнул, немного изменился в лице и, словно глядя куда-то вглубь себя, произнес. Увеличение объема кислорода позволяет им достигать значительно больших размеров, нежели обычно. А постоянное движение тела служит для обращения внутренних жидкостей. Но что они едят? Видимо, туповатых сыщиков. И Кувалда добро улыбнулся. Дайна это удивило, но затем он увидел рядом с ним на полу следы крови и два шприца из-под обезболивающего. Что это? Спросил он, озираясь. Старый административный бункер. Ему уже лет 60. До войны огни столицы были зданием военной комендатуры. А чей он теперь? Этот бункер. Кого надо, бункер? А вот вопрос. Какого крена ты тут делаешь, бросать кромсать? Я убежал из огней столицы. Из комнаты Штайн? Да. Откуда ты узнал? Неважно. Кувалда встал, держась за спину, и вытащил очередной шприц с обезболивающим. Однако, повертев его в руках, убрал назад в карман. Мы думали, что ты погиб во взрыве. Волновались? Мы? Кувалда осекся, словно сказал лишнего. «Забудь! Выход там!» С первого взгляда было ясно, что болеутоляющие препараты весьма сильно подействовали на Кувалду, и мешали ему сосредоточиться. Это могло быть опасным, но Дайн решил воспользоваться моментом, когда один из самых жестоких обитателей Третьего Кольца был в благостном состоянии духа. «Слушай, Кувалда, а что там с моим заказом? Я заказывал тебе кражу шкатулки из Первого Кольца, и вроде бы она даже прошла успешно». «Мелкие крысы могут быть опасны для большой собаки, Дайн. Надо их давить. Запомни». «Конкретнее». «Нет твоей шкатулки. Ее украл мальчишка Ривер. А теперь иди, мне и без тебя плохо. А у меня вечером еще куча дел». «Что ты тут делаешь?» «Разуй глаза, степняк». И Кувалда встал, скинув с плеч шубу. На его невероятно могучем теле не было живого места от синяков, в спине зияла глубокая рана от клинка, а под котелком было видно череп. Вместо лба осталась лишь полоска кожи, которая почти отваливалась. «Раны зализываю». Дайн опешил, понимая, что с такими ранениями нельзя жить, не говоря о том, чтобы кого-то спасти. А затем огляделся и увидел неподалеку ящик с медикаментами. «Знаешь, думаю, с этим...» — сказал он, указав на раны Кувалды. «Вполне можно что-нибудь сделать».